Портные оружейники. Воспользовавшись отлучкой Сварога и Лады, Велес замыслил уничтожить Светлый Ирий и послал к нему трехголового змея Тассана. Боги выступили навстречу чудовищу. Радигаст, размахивая острым мечом, первым налетел на Тассана. Одним ударом он вспорол ему брюхо. Закованному в доспехи Ладану удалось срубить извергающие огонь головы змея. Перун верхом на коне довершил дело, растоптал поверженного врага. С громкой победой боги вернулись в Ирий. Три дня они пировали в небесных покоях, а когда вышли на гульбище дворца, то увидели, что Тассан отрастил себе срубленные головы и снова грозит Ирию. Задумались боги. Тут летница вспомнила о великане Тарге, сыне Волота. «Я слышала, что он единственный, кто смог одержать победу над Тассаном», — нахмурился Перун. «С каких это пор мы, обитатели Светлого Ирия, должны обращаться за помощью к великанам? Разве они нам ровня? Что же ты хочешь, чтобы Тассан уничтожил жилище богов, а наших сестер забрал в царство Нави?» Возмутился Радигаст. «Лучше мы умрем, чем склонимся перед тем, кто ниже нас по рождению. Пусть Тарг не сворожич, но род Волота древнее нашего», — решил примирить братьев Ладан. После долгих споров Ладан вызвался отыскать Тарга. Для этого ему пришлось объехать множество земель на востоке и западе. И вот однажды он заметил спящего посреди поля великана. Вынув меч, Ладан прилег рядом отдохнуть. Когда Тарг пробудился, то, увидев незнакомца, хотел зарубить его, но потом подумал. «Он поступил благородно, что не напал на меня. Так неужели я решусь обогреть свой меч кровью спящего?» Тарг разбудил Ладана и спросил, кто он такой. Узнав о том, что перед ним сын Сварога, Тарг почтительно преклонил колени. «Теперь я твой слуга. Приказывай, и я исполню все, что ты пожелаешь». «Встань, воин», — сказал Ладан. «Ты старше и мудрее меня. Скажи, как тебе удалось победить змея Тассана?» Тарг тяжело вздохнул и ответил. «Это длинная история. Когда-то была у меня жена Марьяна, которую помог мне добыть сам Зелу. Только однажды Марьяна превратилась в рыбу и уплыла от меня. После этого хитрый Зелу, брат Дерцеи, обещал мне свою сестру в жены. Он сказал, что Велес спрятал Дерцею в высокой башне. Только добраться до сестры Зелу было непросто, ведь ее сторожил ужасный многоголовый змей Тассан. Но Зелу подсказал, как справиться с Тассаном. Надо лишь отрубить у чудовища огненный палец, с помощью которого оно отращивает снесенные в сражениях головы. К сожалению, оказалось, что это была ловушка. Стоило мне спуститься в подземный мир, как на меня обрушились злые духи лихорадки. Однако я не растерялся, ведь мне было известно, как справиться с такой напастью. Верная служанка Дерцеи, прекрасноволосая Злата, сказала мне об этом. Следовало лишь назвать имена всех сестер лихорадок: Трисея, Агнея, Знобея, Гнатея, Грудея, Глухея, Ламея, пухнее, желтее, корчее, дряхлее, чернитее. Затем я прошел к башне, возле которой находился огромный Тассан. 3 дня и 3 ночи мы сражались с ним, но никто не мог одержать верх. Как и предупреждал меня Зелу, змей постоянно отращивал себе новые головы вместо срубленных. Наконец, я изловчился и снес чудовищу проклятый палец. После этого мне не составило труда добить мерзостного обитателя подземелья. Радостный, я бросился в башню, но она оказалась пуста. Злокозненная Ния, мать Дерцеи, спрятала куда-то свою дочь. Что же, давай встанем вместе против злодеев. Враг моего врага, мой друг, сказал Ладан. После этого Бог и Великан, не теряя времени, отправились на войну с полчищами Нии. Сама владычица Нави выехала им навстречу в золотой ступе. Подобно клубам черного дыма развивался ее плащ. 3 дня кипела жестокая битва. Наконец, на исходе 4-го Ния обратилась в бегство. Ладан и Тарк бросились за ней в погоню, но Ния добежала до глубокой пропасти, подняла медную доску и скрылась под землей. Разрезав шкуры павших боевых коней, Ладан и Тарк свили из них крепкую длинную веревку. «Я спущусь, а ты смотри, веревку не вытаскивай, а жди, когда я за нее дерну», — сказал Ладан. Тарк опустил его в пропасть на самое дно. Очутившись внизу, Ладан осмотрелся. Кругом возвышались каменные отвесные стены. Только в одном месте они расступились, открывая узенькую тропинку. Пройдя по ней, Бог увидел сидящих за решеткой портных. «Что вы делаете?» — спросил Ладан. «Шьем войско для Нии». «Как же вы шьете?» «Кольнем иглой, на коня садится копейщик». Ладан рассмеялся. «Эх вы, скоро делаете, да не крепко. Становитесь в ряд, и я вас научу, как надо шить». Портные выстроились, а Ладан схватил меч и одним ударом снес им головы. Наконец, бог-воин добрался до большого города. Там он увидел роскошный дворец, в котором, обливаясь безутешными слезами, сидела Дерцея. Ее утешала очень красивая девушка. Ладан сразу догадался, что это та самая прекрасноволосая Злата, о которой говорил ему Тарк. Служанка Дерцеи в самом деле была очень хороша собой. У нее были светло-желтые, как колосья пшеницы, волосы и синие, как васильки, глаза. Но самое главное, своим белым, стройным станом и полной грудью Злата во всем напоминала обычную девушку, а не одну из дочерей Нави. Ладан рассказал Дерцее о том, что они с Таргом пришли освободить ее и служанку Злату от власти злобной Нии. Пленница обрадовалась и сказала: «Моя мать легла спать в своих покоях на 12 суток». Найдя владычицу Нави в постели, Ладан отрубил ей голову. Голова Нии покатилась по полу. При этом она дико вращала глазами и кричала: «Ударь еще, славный Витязь!» Но Ладан, предупрежденный верной госпожой Златой, только рассмеялся в ответ и возвратился к Дерцее. Затем они вместе отправились к тому месту, где висела веревка. Ладан подал знак Таргу, и великан вытянул его вместе со своей невестой. Тем временем вернулся Зелу. Увидев, что случилось с матерью, он взял голову Нии и пришил ее к телу. После этого Зелу пустился вдогонку за похитителями сестры. беглецы тем временем почти добрались до синих гор, окружающих Ирий. И тут на путников напала страшная усталость. Ладан почти уговорил великана и его невесту продолжить путь, но Дирцея неожиданно вскрикнула, показывая рукой на раскинувшийся в стороне от дороги луг. «Кто-то расстелил здесь мягкие ложа. Отчего бы нам не отдохнуть на них?» Тарк кивнул. «Эти постели ничем не могут навредить». Тогда Ладан бросил свой пояс на ложе. Пояс тут же вспыхнул синим пламенем. «И с вами было бы то же самое», — сурово сказал бог-воин. После этого Ладан разрубил ложе на мелкие кусочки. Крик Зелу только оборвался стоном в воздухе. Но не успели путники подойти к воротам Ирия, как вдруг потемнело небо и загудел ветер. Это полетела за ними сама Ния, оживленная мерзостным колдовством. Решив проглотить беглецов, она разинула пасть от земли до неба. Тут Ладан и Тарк достали из своих дорожных сумок по пуду соли и бросили Нии в пасть. Богиня подумала, что проглотила беглецов, и, довольная, вернулась в свое царство.